Если раньше мировые финансовые элиты еще могли прикрываться и действовать под флагом гуманизма, просвещения, рационализма, то есть под флагом чисто светского мировоззрения, как они внушали это последнее столетие, то сегодня эта декорация распадается, и мы видим совершенно откровенно богоборческую и античеловеческую сущность их мировоззрения. То есть все видят, что нынешний глобальный порядок принимает какой-то уже инфернальный характер, но боятся в этом признаться. Поэтому все говорят о расчеловечении, но о причинах этого говорят боятся. Да, видишь, что происходит какая-то фундаментальная перестройка базовых систем ценностей, но опять-таки, да, давать этому анализ тоже боятся. Вот. Между тем, сами мировые политики, они уже не скрывают свое религиозное мировоззрение. Да, если раньше Запад выставлял себя борцом с кем? С безбожным коммунизмом, да, потом с исламизмом, то сегодня он уже открыто произносит имя своего настоящего врага. Вот, как заявил недавно один из главных инициаторов ассоциации Украины с Евросоюзом, шведский министр иностранных дел Карл Бильд, а это такая одна из важных знаковых фигур. Вот он извинил, значит, что если в первые десятилетия после развала Советского Союза Россия демонстрировала в своей политике приверженность западным ценностям, вот, то теперь Россия изменилась в худшую сторону. Потому что она демонстрирует приверженность не общемировым, а православным ценностям. А православие опаснее исламского фундаментализма и представляет главную угрозу западной цивилизации. Ну и дальше он пояснил, в том числе потому, что пытается регламентировать семейные отношения и враждебно геям и трансгендерам, ну, по-нашему, садомитам. То есть фактор исламского фундаментализма не срабатывает, он уже не пугает, он не мобилизует. Поэтому началась тотальная демонизация православной христианской России. Вот это ясно было продемонстрировано и на сентябрьском саммите НАТО в Уэльсе, когда Россия, как и ИГИЛ, были провозглашены в качестве главных основных угроз в области безопасности. А затем генсек НАТО, тогдашний еще был генеральным секретарем, Расмуссен, в выступлении в центре Карнеги в Брюсселе разъяснил эту стратегическую установку, заявив, что они находятся на переднем крае новой битвы. Значит, сформулирован это так. Новая битва идет между толерантностью и фанатизмом. Вот. Значит, вот это все было ярко продемонстрировано в ходе событий на Украине, потому что уникальность украинского феномена здесь была в том, что новый нацизм, неонацизм, пристал в качестве грандиозной химеры. Химеры, да, которая соединила фашистов, сионистов. Да. Масок много было, но и вывесок много, а сущность была одна. То есть не была, она и есть одна, потому что режим этот существует и процветает. То есть вне зависимости от принадлежности к той или иной конфессии, партии или секте, все они имеют одинаковое представление о будущем мировом порядке и о методах его построения. Вот, то есть фактически люди исповедуют религию тотальной власти, и главным врагом была определена Русская Православная Церковь и русский народ, который слили воедино. Вот. И мы видели, что на Украине фактически Запад перешел к откровенно фашистским, бесчеловечным методам управления. И это надо понимать не как рецидив нацизма, это часть последовательно осуществляемого стратегического плана. То есть именно так мыслит установление нового мирового порядка крупнейшие финансовые кланы. Вот. Поэтому фашизм во всей своей человечности сегодня является частью, и это уже откровенно показано, современного западного мировоззрения. Вот. И этим объясняется мертвое молчание западных политиков и правозащитных организаций, и Папы Римского, и прочих миротворцев по поводу тех вопиющих преступлений, войны, которые были совершены на наших глазах на Украине. И поскольку речь идет о богоборческом мировоззрении, об античеловечном мировоззрении, то понять его очень хорошо можно в свете Откровения Иоанна, да, богослова, то есть в свете христианского миропонимания. Но поскольку одна часть человечества оторвана от христианства, а в отношении другой проводится усиленная дехристианизация, то осознать истинные цели и задачи мировой политики оказывается очень сложно. Вот, и они оказываются крайне эффективными. Потому что существуют в течение многих веков центры по перестройке и контролю за сознанием, мировые центры по контролю за сознанием. Да, они переходят к открытому использованию очень эффективных оккультных технологий, о которых сегодня уже говорили. Вот те, кто толковал Откровение Иоанна, говорили, что сверхправитель, которого мы называем Антихристом, он будет управлять с помощью магических технологий, с помощью магии. И тогда, конечно, трудно было понять, как это возможно в масштабах всего человечества, да, воздействовать на таком уровне. А вот с изобретением информационно-цифровых технологий элиты получили в свои руки реальные инструменты, которые позволяют им теперь уже объединять людей, сплачивать под своим контролем и направлять их сознание в нужном их русле. То есть речь идет уже не об индивидуальной работе, да, обработке человека, и не об идеологической обработке, отдельно групп или классов, да, было групповые, социальные идеологии мировоззрения, классовые мировоззрения, идеологии. Вот. Теперь еще это создание такой единой глобальной антицеркви. Поэтому в последнее время мы видим нашествие оккультизма во всех сферах. Экономики, да, что такое доллар, это магия доллара, мы прекрасно понимаем, да, когда имитируют деньги из воздуха, и все это принимают как, да, реальный какой-то факт финансовый, да, в политической, в управленческой. Уже никого не удивляет, что большая часть менеджеров, высших менеджеров проходит обработку на курсах саентологии, да, по системе Хаббарда, это оккультная система. Да, саентологии, да, Хаббарда, да, нейролингвистическое программирование, да, является обязательным для получения статуса менеджера. НЛП — это тоже чисто оккультные технологии, нейролингвистическое программирование. Я уже не говорю про сферу искусства и культуры, кино, телевидение, литературы и стадообразование. Мы видим, что Голливуд производит чисто оккультную продукцию. И хочу сказать, что Голливуд — это важнейший инструмент информационно-психологической войны. Большая часть продукции Голливуда идет на экспорт, а не на внутреннее пользование. И, кстати, интересно, да, что в последний год сокращается рынок киноиндустрии в Америке, растет рынок киноиндустрии в Китае. Именно американской кинопродукции. Ну, даже как и в России. То есть все это, да, все это на, и в России, все это направлено на фундаментальное изменение человеческого сознания, но не только сознания. Но не только сознание, да, потому что сознание, разум — это одна из частей души, вообще на перестройку человеческой души. И на то, что мы сегодня называем расчеловечивание человека, то есть фактически изменение человеческой природы как таковой. Но и раз речь идет о расчеловечении, вы прекрасно понимаете, что никакой гуманистический проект, гуманизм, он не может справиться с этой задачей, уклонить человека. Гуманизм уже не срабатывает, да? А провозгласить открыто сатанизм в качестве мировой идеологии глобальные элиты тоже пока не могут. Вот. Поэтому они нашли такой эвфемизм. Эвфемизм — это замену названия. Речь идет о трансгуманизме, который сегодня представляется как последняя фаза, завершающая фазу гуманизма. Трансгуманизм. Но вот мы сейчас увидим, что трансгуманизм фактически представляет собой новейшее стратегическое направление научно-философского направления мысли на Западе. Да, значит, что он делает? Трансгуманизм провозглашает в качестве цели не развитие скрытых в человеке возможностей. Нет, он провозглашает свою целью. А преодоление самой человеческой природы, преодоление ее в силу ее несовершенства, в силу несовершенства плоти и слабости сознания человеческого, и выход за пределы человека. И пройдя стадию трансгуманизма, это переходный этап, человек должен превратиться в постчеловека. Значит, достигнуть это планируется с помощью использования новейших научных технологий, нано, биотехнологий, информационных и когнитивных. Информационных и когнитивных технологий, четыре направления, которые вместе называются, значит, НБИК-технологии или НБИК-конвергенция, то есть слияние всех этих четырех направлений должны дать вот такой качественный новый результат. Но почему речь идет о самоуничтожении гуманизма? Почему это фактически конец гуманизма? Потому что гуманизм основывается на правах человека. А трансгуманизм провозглашает своим правом человека отказ от человеческой природы, преодоление человеческой природы. Включает право на тотальную трансформацию человека, то есть на упразднение человека, да, как созданного по образу и подобию Божьему. Так что вот не только христианство, но и просветительский гуманизм сегодня становится несовместим с планами авторов глобального управления. Поэтому не встретите теперь нигде, да, в западной идеологии, в лексике в западных политиков вот это понятие, слово «гуманизм» и все, что с этим связано. Права человека, да, но еще раз говорю, права человека они толкуют, сейчас мы увидим, как по-своему совершенно, по-новому. Значит, что представляет собой постчеловек или еще встречается такое понятие «сверхчеловек»? Понимание трансгуманистов. Значит, это наполненный имплантантами киборг. So it's some kind of киборг. Implants inside. Бесполый, размножающийся с помощью искусственного оплодотворения, да, и имеющий возможность существовать в разных телах. Значит, главное достижение бессмертия, либо биологического, но это первоначальный этап, а последующий – это цифровое бессмертие, когда сознание переселяется в компьютер. Вот. И создание такого сверхразума, при котором уже человек будет представлять собой существо низшего типа. И что интересно, хотя трансгуманизм представляется как научное направление, вот, ведущие трансгуманисты не скрывают своей богоборческой сути, своего богоборческого мировоззрения. Даже именно богоборческое, против Бога. Да. Один из виднейших трансгуманистов Макс Мор написал программную статью свою, которая называется «Во славу дьявола». Вот, и в ней изложена старая гностическая идея о борьбе носителя света Люцифера, как это называют также сатану или дьявол, против демиурга, бога, который создал вот, из человека и наложил на него запреты, которые Люцифер снимает и открывает человеку возможность путь к познанию. Вот, и когда мы начинаем изучать вот, систему ценностей и мировоззрения трансгуманистов, то видно, что они уходят корнями в старые оккультные системы, мировоззренческие системы. И для христианства это очевидно, для христианства, но... Вот. Но именно поэтому и был нанесен сильнейший удар по возможности нашей этому противостоять. Каким образом? Сейчас скажу. Значит, главный инструмент борьбы против христианства становится тот принцип терпимости или толерантности, который был утвержден на очень высоком уровне. Значит, в 1995 году ЮНЕСКО, Генеральная ассамблея ЮНЕСКО приняла декларацию принципов толерантности. Значит, фактически толерантность провозглашает нормой отсутствие всякой нормы. Потому что там сказано, что толерантность – это отказ от догматизма и от абсолютизации истины. То есть и получается, что христианство несовместимо с толерантностью, с принципами толерантности, потому что оно основывается на истине, да, на абсолютной истине, что истина есть Бог, Бог есть любовь. Вместо этого нормой провозглашается что? Международно-правовые акты в области прав человека. Что вы провозгласите в международном правом акте, то и будет нормой. То есть вы можете вставить любое право человека, и оно будет обязательно на международном уровне. Вот. Поэтому, когда в 2008 году была принята декларация ООН о правах человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а потом в 2011 году была принята резолюция Совета по правам человека, тоже о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Да, и когда правом человека было провозглашено выбор своей сексуальной ориентации и своего пола социального, а их там несколько типов. И хочу подчеркнуть, что более 80 государств эту резолюцию подписали, то вы понимаете, никакая борьба против извращенчества, она становится невозможной. А дальше сейчас разрабатываются планы провозглашения права человека на педофилию, на эвтаназию, и предусматривается, да, возможность возглашения права на каннибализм, но это будет в такой форме сформулировано, чтобы человечество очень сильно не пугать. И получается, что толерантность, она является реализацией старой масонской оккультной формулы «порядок через хаос», которую один из очень хорошо посвященных масонов Огуэль Парситу определил так. Значит, девиз «порядок через хаос», сказал он, представляет главную тайну масонской доктрины и означает, что великое делание может происходить через состояние разложения или растворения, диссолюции. Да? Вот, и что к новому порядку можно прийти только через искусно организованный беспорядок. Значит, размыванию принадлежит все. Экономика, беспорядок вносится, да, во все эти сферы. Финансовую, государственную. Идет демонтаж государства. Система управления, система образования, науки, культуры. Размывается догматика, этика христианства, что мы видим на примере католической церкви. Вот. Но все это делается исключительно для того, чтобы подорвать веру в Бога-Творца, а потом все остальные религии, которые это сделают, они тоже подлежат упразднению. Поэтому смысл глобализации именно в этом, в разрушении, в размывании, в разрушении, в хаосе, в утверждении хаоса. То есть глобализация не создает нового порядка. И в непонимании этого коренная ошибка. Те, кто в силу своего невежества поддерживает глобализацию. Задача нового порядка – глобализация, она чисто деструктивная. Поэтому мы видим сейчас везде по миру, во всех сферах, да, во всех регионах создаются постоянно конфликтные ситуации, создается хаос, который должен перейти как бы в такой тотальный глобальный кризис. В этих условиях и должен быть установлен вот то самое глобальное правительство с хорошо разработанной структурой, о котором столько говорят. Вот. Так что трансгуманизм он тоже фактически разрушает. Да, разрушает человека, человеческую личность. Вот мы говорили о расчеловечении, да? Потому что его задача превратить человека в такое существо, которым будет очень легко управлять. Поэтому трансгуманизм не является маргинальным идейным течением. Да, его проект определяет сегодня стратегическое направление научно-технических исследований государственных и транснациональных. Знаете, программы работают сегодня биологи, физики, неврологи, экономисты, когнитологи, специалисты, философы, социологи. Сам термин НБИК конвергенции был официально введен в США в 2002 году. В 2002 году и утвержден в докладе, подготовленном Национальным научным фондом США, по поручению Национального научного фонда США, это государственная структура, вот, и в котором как раз говорилось о самых фантастических проектах, основной теме, которые были расширение познавательных способностей и возможностей человека, которое должно использоваться фактически во всех сферах, и в промышленности, и в военной области, и в системе управления. Особое внимание этим проектам было уделено в последнем докладе Национального совета по разведке США, где говорится, то есть это государственное агентство, которое составляет прогнозы для новых президентов на 15 лет. Вот. И там совершенно четко говорится, что фактически речь идет о создании новых технологий, которые могут быть использоваться только меньшинством населения, и что это может привести к возникновению двухуровневого общества. Да, то есть речь идет уже не о делении на классы, речь уже не о делении на расы, на насы, да. Да, речь идет уже действительно о существовании двух видов существ, одни из которых будут фактически иметь возможность превращаться в полчеловека, а другие будут рассматриваться как неудавшийся эксперимент, как человеческий ресурс. Вот этим обусловлены целями, задачами, да, и все те программы, о которых сегодня говорили, связаны с расчеловечением человека. С этим связано введение понятия «человеческий ресурс», вот, который применяется в экономике, в менеджменте, в правовых науках. То есть человеческий ресурс совершенно исключает применение понятия «личность». Вот. А человеческий ресурс можно использовать, что это такое, это сырье, да, его можно использовать как биомассу. Вот мы говорили об Индии, о новых технологиях. Вот я хочу сказать, что одно из самых перспективных направлений в Индии является сейчас создание фабрики суррогатных матерей. В 2013 году была такая создана. Это фактически инкубатор, в котором богатые иностранцы могут делать детей, используя для этого бедных индианок. И этот рынок суррогатного материнства в Индии представляет 1 миллиард долларов, очень доходная статья. Вот. Но это только одно из направлений таких, да, научных. И главное, я считаю, что это направление должно быть одним из основных в нашем исследовании, потому что без понимания того, что действительно реально происходит уже коренная перестройка системы ценностей, и меняется все соответствующая политика и информационно-психологическая война, мы не сможем противостоять этим силам и не сможем даже просто выжить. Вот. А наша задача не просто выжить, но сохранить свою систему ценностей. Спасибо за внимание. Спасибо.